Прошло довольно много времени. Осада была безуспешной. Тучи стрел, лавина камней, водопад кипящей смолы — все это не давало возможности не то чтобы овладеть крепостью, но даже приблизиться к ее стенам. Были продуманы различные варианты захвата, но ни один из них не принес успеха. Однажды Акира услышал, что в лагерь князя Аракавы явился один из самураев Нагасавы. Сердце Акиры забилось, как птица в силках. «Самурай господина Нагасавы? Предатель! Интересно, кто это?» Пользуясь своим положением, он нашел повод повидать этого человека и изумился, признав в нем Кикути. Кикути имел все тот же уверенный, спокойный, нагловатый вид. Он тоже узнал Акиру. «Так ты жив?» — произнес он без малейшего удивления, разглядывая доспехи молодого человека. Панцирь с гербом в виде раскрытого веера с кистями, шлем с внутренней отделкой золотистой кожи, наручи, раструбы которых были украшены красными драконами и желтыми цветами. И, кажется, тебе не приходится жаловаться на судьбу. Акира ничего не ответил. Вместо этого спросил, что заставило тебя пойти на предательство? Предатели никому не нужны, ведь главное в нашей жизни — это долг и честь. Кикути усмехнулся. Да ну! Спроси-ка о чести и долге у тех, кто затеял эту войну, кто нами командует. Тебе не кажется, что им просто выгодно иметь армию ослепленных идеи безумцев, не боящихся смерти, бескорыстных, приученных, что бы ни случилось, идти до конца, думая прежде всего о чести и долге, о том, как это прекрасно — сражаться и умереть. Это им, тем, кто наверху, достаются замки и земли, оружие и женщины, а мы должны быть счастливы от возможности погибнуть с честью. Мало кто выдерживает испытания деньгами и властью, — тихо промолвила Кира. Потом также негромко спросил, почему ты изменил своему господину. Кикути презрительно скривил губы. «Здесь мне кое-что обещали, а Нагасава не слишком охотно давал должности, считал, что служить ему и без того большая честь. Взять хотя бы тебя. Вон какие доспехи, командирский чин, небось достаточно денег и...» Кикути подмигнул. «Куча наложниц. Помнится, Нагасава не оказывал тебе подобных почестей?» «И все-таки», — задумчиво произнес Акира, — «мне кажется, крепость не взять». «А я уверен в другом и даже знаю, как это сделать. Нужно выманить Нагасаву из замка». «Это невозможно». Кикути хитровато прищурился. «Возможно». Нужно предложить ему принять бой на равнине. По законам чести он не сможет отказаться. И это его погубит. Акира сжал челюсти и молчал. Потом спросил, не знаешь, жива ли Отомо-сан? Он с трудом подавил горестный вздох, когда Кикути ответил, нет, она умерла, кажется, вскоре после твоего исчезновения. А госпожа Тиеко, жена господина Нагасавы, она покончила с собой, и все прекрасно поняли, почему. Кикути осклабился. Теперь там всем заправляет та, другая. Служанки пикнуть не смеют. Говорят, сам Нагасава робеет перед ней. Такая красавица, что просто солнце меркнет, вдобавок каждый день в новом наряде. — А ребенок? — прошептала Кира. — Растет мальчишка. Правда, я его не видел. Нагасава день и ночь стережет наследника. — А ты-то как здесь оказался? — спросил он. Но Акира не пожелал ни о чем рассказывать и удалился к себе. Он узнал все, что хотел, и нельзя сказать, что его порадовали такие вести. Юноша ничуть не удивился, когда через несколько дней в лагерь прибыл посланник Нагасавы, известивший о том, что господин согласен принять бой на равнине. Акира не стал даже размышлять, правильно ли поступил Нагасава. Он знал, его бывший господин просто не мог ответить иначе. В тот день небо сплошь затянулись синие, черные грозовые тучи, так что утро больше походило на вечер. Дождя не было, но где-то в горах грохотал гром. Две армии выстроились друг против друга. Согласно обычаю, дабы запугать противника, воины громко оглашали свои имена, превозносили деяния предков и разъясняли врагу справедливость своих действий. Потом вперед вышли лучники, зажужжали стрелы. Самые смелые самураи выступили далеко вперед, и многие из них, выпустив стрелу, тут же падали, сраженные не менее метким выстрелом противника. А потом начался бой на мечах. Все шло по правилам, и Акира почти уверовал в благородство князя Аракавы.